Практический опыт показывает, что пакетизация обеспечивает повышение производительности труда в 5-6 раз, снижение простоя транспортных средств под грузовыми операциями в 6-8 раз, сокращение расходов на тару и упаковку в 2-3 раза. Кроме того, в 1,5-2 раза возрастает коэффициент использования складских емкостей. По расчетам специалистов, пакетные перевозки грузов уже дали народному хозяйству свыше 1 миллиарда рублей экономии. Приведенные примеры эффективности пакетных перевозок убедительно показывают правомерность того, что они, наряду и в сочетании с контейнерными перевозками, приняты в качестве одного из генеральных направлений технического прогресса в механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ в народном хозяйстве. Для развития пакетных перевозок лесоматериалов на предприятиях Минлеспрома установлено около 1350 кранов, 85 пакетоформирующих машин, 30 сортировочно-пакетирующих установок. Уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ повысился с 89,7% до 93,6%. В 10-й пятилетке намечено объем пакетных перевозок лесоматериалов увеличить до 56 миллионов кубических метров, в том числе 18 миллионов кубических метров пиломатериалов. Однако для освоения этих объемов необходимо значительно увеличить объем производства полужестких и других стропов, полуавтоматических и автоматических обвязочных станков, специальных пакетоформирующих машин и другого. По данным Минстройматериалов СССР, пакетные перевозки строительных материалов за год позволили получить 135 миллионов рублей экономии. Наибольшая эффективность достигается при переключении мелкоштучных строительных изделий – глиняного и силикатного кирпича, плиток, блоков и другого. Строительные материалы и изделия очень разнообразны по своим размерам, массе, технологии производства, погрузке, перевозке и выгрузке. Их пакетирование представляет определенную трудность. Это отчасти является причиной, по которой пакетные и контейнерные перевозки строительных материалов и изделий не получили еще должного распространения, несмотря на высокую эффективность. В последующие годы должна быть налажена координационная работа по расширению этих прогрессивных способов перевозки, обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию погрузочных работ –